Вот эта душевная боль моего стареющего друга осталась у него надолго. Эта боль осталась и у меня, и о старости я стал думать еще хуже, чем я до сих пор думал, и решил с ней бороться. Второе. Нет, я никогда не мечтал жить долго, никогда не хотел жить до 100 лет. Я не видел в этом прелести или удовольствия. Но я бы хотел жить так, чтобы не особенно стареть, чтобы не знать жалкой слабости, дряхлости, уныния. Я бы хотел до конца своих дней быть сравнительно молодым, то есть таким, который не потерял бы в битвах с жизнью некоторую свежесть своих чувств. Вот это примирило бы меня со старостью. Я не стал бы так гнушаться этих предстоящих лет. Я бы ожидал мою старость не столь озлобленно и не с таким отвращением, какое было в моем сердце. «Но как это сделать?» — думал я. «Как поступать мне, чтобы объятия старости не были бы для меня слишком чувствительны? Что нужно сделать для того, чтобы в старости чувствовать себя здоровым, цветущим, сравнительно молодым, если не юным? Неужели человеческий разум не придет на помощь в этом весьма законном желании?» И вот тогда я стал присматриваться ко всем старикам. Из них я выбирал себе таких, у которых были яркие щеки, твердая походка, гладкая кожа, крепкие руки, гибкие ноги и молодые сияющие глаза. Я не столь часто находил таких стариков, но когда находил, не выпускал их из виду. Я следил за ними, присматривался к их жизни, к их поведению, к их привычкам. Я хотел, наблюдая за ними, вывести какое-нибудь правило, по которому не угасает молодость. Я не мог вывести такого правила, ибо каждый из этих стариков жил по-разному, по-своему, не придерживаясь каких-либо норм. Я стал расспрашивать многих цветущих стариков об их секретах, и они охотно мне отвечали. Впрочем, каждый из них говорил по-разному, каждый имел свои особенности и свои мотивировки, по которым он считал, что его жизнь продолжает цвести. Один старик, которому было 70 лет, так ответил мне: «Я никогда не курил, табак изнашивает наши ткани, и вот, быть может, причина, чего я молод». Другой старик, которому было не меньше лет, сказал: «Табак не влиял на меня в дурную сторону, но я всегда занимался спортом, физкультурой, спал при открытом окне, вот что, вероятно, подействовало на меня благоприятно». Третий замечательный и даже великолепный старик, юношески бодрый и свежий, а это был Бернард Шоу, ответил мне на одном обеде, который давали в его честь. Усмехаясь, писатель сказал: «Вот уже 35 лет я не ем мяса. Не найдете ли вы в этом обстоятельстве причины моей молодости?» «Нет, в этом обстоятельстве я не нашел причину молодости 75-летнего старика. Я тем более не нашел этой причины, ибо рядом со мной сидел другой 70-летний старик. Это был Ф. Кон, который сказал: „Я всю жизнь ем мясо и тем не менее здоров и бодр. Причины в ином. Я работаю. Работа меня увлекает. Я точен и аккуратен в работе, как часы. И вот, быть может, тот секрет, который вы ищете». Еще один старик, весьма выдающийся деятель искусства М, сказал: «Причина моей молодости – работа, вдохновение. Вот откуда я черпаю мою сравнительную свежесть. Но зато, когда работа закончена, я выдуваюсь, как резиновая свинка, которой прокололи бок». Еще один замечательный старик, а это был народный артист Ю, сказал: «Видите ли, в чем дело? Я много ем, много работаю. Я все делаю много, я ни в чем себя не ограничиваю. Не запрещаю себе ничего из того, что мне хочется. Не знаю, когда я начну себя ограничивать, когда начну бояться, когда страх проникнет в мое сердце, тогда я погиб. Тогда и жизнь, и молодость закончатся одновременно.